и личной обязанностью казначея городской управы. Сходить в кабинет к Баранову, когда он занимался голубями, было строго-настрого запрещено. В этот день голуби совсем истомились. Все чаще семенили они уставшими ножками, бегая в круговую по специально для них усыпанной песком площадке. Гостеприимное окно не открывалось. Обычно очень миролюбивые голуби уже несколько раз начинали между собой мелкие ссоры. Нарушив запрет, для него нигде никаких запретов не существовало, в кабинет к Баранову вошел Иван Максимович. Баранов, запустивший было пятерню в банку с пшеницей, недовольно оглянулся. Но, бросив зерно обратно, тут же направился навстречу Василеву. «Ага, ты уже. Здравствуй, Иван». Они обменялись рукопожатием. «Быстро ты развернулся». «Сразу, сразу, Роман Захарыч. Если из дому еще посыльного ко мне отправляете, значит, по важному делу. Меня касается...» «Оно дело-то, Иван, не столько важное, сколько...» Баранов помолчал, не зная, рубануть ли ему с плеча или подобрать менее звучное слово. «Да, и тебя, тебя вот как касается. Не знаю, брат, с какого боку к нему и приступить». «А вы тогда не сбоку, а с середины, Роман Захарыч», — храбрясь сказал Иван Максимович. Хмурое лицо Баранова явно предвещало ему большие неприятности. «Середины?» — повторил Баранов. «Ну, давай, с середины. Лотречник, фельдшеришка этот, конопатый, фитюлька. Донос на тебя генерал-губернатору написал. Ну, а мне, по-приятельски, оттуда из канцелярии сообщили, что делу будет дан ход». «Да ведь глупости это одни, Роман Захарыч!» — воскликнул Василев, между тем бледнее. «Кто поверит в такую подлую сплетню?» «Вишь ты, — рассудительно сказал Баранов, — один такой случай он бы, может, и прошел. Так ведь многие теперь жгут. В повальную начинают. А тут еще и с человеческими жертвами. Но и надо кого-то первого долбануть. Вон, почитай-ка историю. Кто из губернаторов сибирских не крал? А на цепи висеть первому Гагарину довелось. Вы меня, Роман Захарыч, стращаете, будто я и в самом деле...» Баранов прошелся по кабинету. «Стесняться тебе меня нечего, Иван. Сделал ты по-хозяйски. Сгорел пьяный дворник, так никто его силком в огонь не толкал. Я тебя не осуждаю. А бывает ведь и так...» Он остановился и поднял палец кверху. «Оттуда, как прикажут, ну, ты подумай, генерал-губернатору твое имя ведь тоже небезызвестное. Не с ветру ты человек, не прощелыга какой-нибудь, а при всем том дело на тебя заводится. Значит, так планида твоя подошла. Не с другого кого, с тебя начали. Поди-кась, генерал-губернатор тысячу раз перо в чернильницу макал, прежде чем написал свою резолюцию. А приспело ему так, что и не написать нельзя. Вот, брат Иван. Так неужели там, паршивцу этому, будет веры больше, чем мне?» — злобно выкрикнул Иван Максимович. «Здесь он тоже пробовал сеять всякие сплетни». «Не шуми, Иван», — остановил его Баранов, — «с криком не поможешь. Здесь у нас в Шиверске дело иное, домашнее. Одному другому сунул, рот закрыл, оно и там бы так, да коли сразу не по тем рукам пошло, черт тут может поручиться, чем все кончится». Иван Максимович нервно вытер платком свой высокий лоб, поправил воротничок, вдруг ставший ему жарким и тесным. «Шантаж господина Лакричника», — заговорил Иван Максимович, криво усмехаясь, — «мне уже обошелся недешево». «А и не так и много», — примирительно сказал Баранов, — «если считать, что он тогда тебя видел». «Выдумки его, враки», — пробормотал Иван Максимович. «Чем черт не шутит?» — прищурился Баранов. «А ежели у него действительно твой предмет есть какой-нибудь?»